смерти Адольфа Гитлера. Полдень 30 апреля 1945 года. В районе имперской канцелярии и правительственного квартала непрерывно рвутся снаряды русской артиллерии. Сражение становится все более ожесточенным. С грохотом рушатся дома. Улицы вокруг имперской канцелярии постепенно превращаются в каменную пустыню. Фюрер попрощался со всеми присутствовавшими. Каждому пожал руку и поблагодарил за службу и за верность ему. Секретарши фрау Юнги и фрау Христиан, а также диетическая повариха фрейлин Манциази, были приглашены к обеду. Рядом с Адольфом Гитлером сидела его жена. Как в лучшие дни он старался вести непринужденную беседу, и для каждого у него находилось слово. Едва только был закончен этот последний обед, и три дамы удалились, фюрер велел своему адъютанту Гюнше снова позвать их к себе. Стоя с женой на пороге своей комнаты, он попрощался с ними еще раз. Фрау Гитлер обняла женщину, безупречно долгие годы служившую фюреру, и еще раз пожала им на прощание руку. Гитлер попрощался также с Борманом и своим адъютантом Гюнше. Адъютант еще раз получил строгий приказ тотчас же связаться со мной для того, чтобы обеспечить достаточное количество бензина для сожжения трупов. Объясняя это, шеф сказал своему адъютанту: «Я не хочу, чтобы после моей смерти русские выставили меня в своем паноптикуме». Я в это время находился в уцелевшем от бомбежек помещении подземного гаража. Я решал вопросы, связанные со сменой постов. В этот момент раздался телефонный звонок. Я снял трубку, услышал голос Гюнша: «Эрих, мне обязательно надо выпить. Нет ли у тебя бутылки шнапса?» Я был удивлен. В эти дни было не до выпивки. Снова раздался голос Гюнши: «Нет ли у тебя чего-нибудь выпить?» «Что случилось с Гюнши?» «Тут что-то не в порядке. Но я об этом сейчас узнаю», — подумал я, так как Гюнша заявил, что он немедленно придет ко мне. Я приготовил бутылку коньяку. Я ждал. В чем же дело? Гюнша не появлялся. Я не знал, откуда он звонил мне и где я могу найти его. Прошло полчаса, снова зазвонил телефон. У аппарата снова был Гюнша. Возбужденным хриплым голосом он сказал: «Ты должен немедленно доставить мне 200 литров бензина». Его требование показалось мне неудачной шуткой. Я хотел было ему объяснить, что это невозможно. Но он почти закричал: «Бензину, Эрих, бензину!» «Для чего тебе 200 литров бензину?» «Я не могу объяснить тебе по телефону. Пойми, я должен иметь бензин». «Послушай, Эрих, я должен иметь бензин немедленно, у входа в бункер, даже если бы тебе пришлось для этого перевернуть весь мир». Я объяснил, что бензин есть только в Тиргартене, где закопаны бочки с несколькими тысячами литров горючего. Но посылать туда своих людей значит посылать их на верную смерть. Из-за сильного огня тяжелой артиллерии туда невозможно пробраться. Я попросил его: «Подожди хоть до 17 часов, к тому времени обстрел утихнет». «Уж столько-то времени можно подождать?» Но Гюнша был неумолим. «Я не могу ждать и одного часа. Попытайся достать бензин из баков разбитых автомобилей. Сейчас же присылай своих людей с бензином к выходу из бункера фюрера и иди сюда сам». Гюнша повесил трубку. Большая часть машин в подземном гараже еще не сгорела, но они были разбиты и придавлены обрушившимися потолками. Не теряя времени, я приказал своему заместителю взять несколько человек и тотчас же приступить к работе, а потом доставить к указанному месту канистры с бензином. Сам я поспешил, пробираясь через развалины, мимо разбитых машин Гюнши, чтобы узнать, что же случилось. В тот момент, когда я вошел в бункер, Гюнши выходил из рабочего кабинета Гитлера, так что мы встретились в приемной. Его лицо изменилось до неузнаваемости. Смертельно бледный, он уставился на меня. «Ради бога, Отто, что же случилось?» — кричал я. «Ты, видимо, сошел с ума, если требуешь, чтобы я при таком обстреле доставил тебе сюда бензин и ради этого пожертвовал жизнью полдюжины своих людей». Казалось, Гюнша не слышал моих слов, Он бросился к дверям и закрыл их. Затем он повернулся, посмотрел на меня широко раскрытыми глазами и сказал: «Шеф умер». Меня как будто ударили обухом по голове. Я испуганно спросил, как это могло случиться. Ведь только вчера я говорил с ним. Он был здоров и полон сил. Юноша был настолько потрясен, что не нашел слов для ответа. Он только поднял правую руку, имитируя выстрел в рот. «А где же Ева?» — спросил я, глубоко потрясенный. Юноша показал рукой на закрытую дверь кабинета шефа. «Она с ним». Лишь постепенно я узнал, как все произошло. Шеф застрелился в своем рабочем кабинете из револьвера, выстрелом в рот, и упал головой на стол. Ева Гитлер сидела, прислонившись к спинке дивана, а рядом с ним. Она отравилась. Однако и у нее в руке был наготове револьвер. Правая рука ее повисла, револьвер лежал на полу рядом. Борман, Линге и я слышали выстрел и бросились в комнату. Доктор Штумфегер пришел для осмотра. Позвали Геббельса и Аксмана. Это известие ошеломило меня. Кто у него сейчас? Геббельс, Борман, Линге и еще доктор Штумфегер. Он констатировал их смерть. Аксман уже ушел. В этот момент один из моих людей вошел в приемную и доложил, что к бункеру доставлено 160-180 литров бензина. Я отослал его обратно. В этот момент дверь в комнату Гитлера открылась. «Бензин! Где бензин?» — закричал с отчаянием личный ординарец Гитлера Линге. Я ответил: «Бензин приготовлен». Линге бросился обратно в комнату. Через несколько секунд дверь снова открылась. Доктор Штумфегер и Линге несли завернутый в темное солдатское одеяло труп Адольфа Гитлера. Лицо шефа было закрыто до самой переносицы. Сквозь сильно поседевшие волосы белел мертвенно-бледный лоб. Левая рука выскользнула из одеяла и свисала вниз. Следом Мартин Борман нес Еву Гитлер. Она лежала у него на руках в легком черном платье. Ее голова с белокурыми локонами откинулась назад. Эта картина потрясла меня еще больше, чем вид моего мертвого шефа. Ева ненавидела Бормана. Она претерпела от него много обид. Его интриги в борьбе за власть давно были известны ей. И вот теперь ее мертвую нес к последнему пристанищу ее величайший враг. Нет ни одного момента не должна она оставаться на руках у Мартина Бормана. Я сказал Гюнше: «Помоги нести шефа, а я возьму Еву». Я подошел к Борману и молча взял труп Евы у него из рук. Ее левый бок был влажен. Я подумал, что она тоже застрелилась. Позднее Гюнше сказал мне, что когда шеф упал головой на стол, опрокинулась ваза, и вода пролилась на Еву. Я не учел, что к выходу из бункера надо подняться на 20 ступенек. Силы отказали мне, и я должен был остановиться. На помощь мне пришел Гюнше. Мы вместе вынесли труп Евы Гитлер. Было 2 часа дня. Территория имперской канцелярии находилась под сильным обстрелом. В непосредственной близости рвались снаряды. Бесчисленные фонтаны земли поднимались вверх. В воздухе стояла цементная пыль. Доктор Штумфегер и Линге быстро положили на землю труп шефа примерно в 3 метрах справа от входа в бункер. Рядом стояла большая бетономешалка, которую в свое время привезли для того, чтобы усилить бетонное перекрытие бункера фюрера еще на метр. Гитлер лежал завернутый в одеяло ногами к бункеру. Длинные черные брюки задрались вверх. Правая ступня, как и при жизни, была повернута внутрь. Я часто замечал, что он держал так ногу, когда устал и сидел рядом со мной в машине. Гюнше и я положили Еву Гитлер рядом с мужем. В спешке мы положили ее труп под углом к трупу Адольфа Гитлера. Вокруг нас рвались русские снаряды. Казалось, будто в этот момент интенсивность обстрела имперской канцелярии и бункера фюрера удвоилась. Я бросился назад в бункер, чтобы отдышаться и переждать, пока артиллерийский огонь утихнет. Потом я схватил бак с бензином, выбежал из бункера, поставил его рядом с трупами и быстро успел поправить правую руку Гитлера, пододвинув ее ближе к телу. Его волосы развивались на ветру. Я сорвал пробку с бака, снаряды рвались совсем рядом. Пыль и грязь покрыли нас. Вокруг свистели осколки. Спасаясь от обстрела, мы снова бросились в бункер. Нервное напряжение достигло предела. Мы нетерпеливо ждали момента, когда разрывы снарядов станут реже и появится возможность облить трупы бензином. Низко пригибаясь, я снова выбегаю из бункера, хватаю бак с бензином, делаю это только потому, что осознаю, это последний приказ Гитлера. Ценой огромных усилий мне удается заставить себя вылить бензин на трупы. Меня охватывает дрожь. Были мгновения, когда я терял самообладание. Я не могу этого сделать. И все же в эти моменты чувство долга берет верх, заставляет пересилить себя. Рядом со мной Гюнши и Линге. Они тоже выполняют свой последний долг перед Гитлером и его женой. Ветер играл одеждой мертвых, пока она не намокла от бензина. Гюнши и Линге, это видно по их лицам, также испытывают внутреннюю борьбу. Снаряды продолжали рваться, и нас то и дело обсыпало землей. Забыв о смертельной опасности, я вытаскивал из бункера один бак с бензином за другим, чтобы как следует подготовить последний акт этой трагедии. В свое время, когда бетономешалка еще работала, рядом с ней образовалась канава, в которой лежали трупы. Вылитый мной бензин образовал лужу, и одежда трупов пропиталась им. Мы еще раз бросились в бункер за новыми баками с бензином. Но тут артиллерийский огонь настолько усилился, что выйти из бункера было невозможно. Только чудо уберегло нас в тот момент от гибели. У входа в бункер рядом с нами, выполнявшими эту страшную работу, стояли доктор Геббельс, Борман и доктор Штунфегер. Никто не мог в этот момент покинуть бункер. Снаружи был ад. Надо было выскочить еще раз, чтобы зажечь бензин. Ну как это сделать? Предложение поджечь гранаты я отклонил. Случайно мой взгляд упал на большую тряпку, которая валялась рядом с пожарными шлангами у выхода из бункера. «Вон тряпка!» — крикнул я. Гюнш бросился и схватил ее. Открыть бак и смочить тряпку бензином было делом одной секунды. Тряпка быстро пропиталась горючим. Спичку. Доктор Геббельс достал коробку из кармана и протянул ее мне. Я черкнул спичкой и поджег тряпку. Едва огонь вспыхнул, я бросил горящий шар, и он, описав дугу, упал на трупы. Мы уставились на них широко раскрытыми глазами. Через секунду вверх взметнулось огромное пламя, и поднялось облако черного дыма. Зловещее зрелище представлял собой этот огромный столб дыма на фоне горящей столицы. Словно окаменев, смотрели на эту картину доктор Геббельс, Борман, Штумпфегер, Линге, Гюнши и я. Огонь медленно пожирал трупы. Все мы, 6 человек, последний раз прощались с шефом и его женой. Затем, глубоко потрясенные ужасом всего произошедшего, мы спустились в бункер. Бензин догорал. Между тем трупы еще даже не обуглились. И поскольку подливать бензин в горевший костер было невозможно, приходилось выжидать, пока огонь не погаснет, а потом снова поливать трупы бензином и поджигать его. Русская артиллерия не прекращала обстрел. И казалось, что сжечь трупы так, чтобы они обратились в пепел, нам не удастся. Сожжение трупов длилось с 14 часов дня и примерно до 19:30 вечера. В этих невероятных условиях мне удалось с помощью моих людей доставить еще несколько сот литров бензина. Когда мы возвратились в бункер, то увидели, что там собрался весь штаб. Многие выходили наверх, чтобы отдать последний долг шефу и его жене. У таких закаленных в боях людей, как комендант правительственного квартала бригадный фюрер Монке, генерал полиции Раттенхубер и другие, по щекам текли слезы. Конечно, для многих из нас произошедшее было неожиданностью, но когда это стало свершившимся фактом, мы чувствовали себя ошеломленными. Спокойствие, царившее здесь при любой обстановке, со смертью Адольфа Гитлера исчезло. Все были возбуждены. Никто не знал, что делать дальше. Страх, казалось, овладел всеми. Первый взял в себя руки доктор Геббельс. «Борман, Бургдорф, Керепс, Монке, прошу вас на совещание, обсудим создавшуюся обстановку». Мы с Гюншей еще раз прошли в комнату, где застрелился шеф. Чувство полной опустошенности охватило нас, когда мы вошли туда. Все здесь еще напоминало о смерти. Револьверы Евы и Гитлера лежали на красном ковре. На столе и на полу отчетливо были видны следы крови. На столе лежала опрокинутая ваза. Наискось от нас висел на стене небольшой портрет матери Гитлера в молодости. Над письменным столом одиноко висел портрет Фридриха Великого. Я покинул комнату. Проходя мимо приемной для врачей, я увидел фрау Магду Геббельс. Она сидела за столом. Увидев меня, она попросила сесть с ней рядом. Нетрудно было заметить ее глубокое душевное потрясение. Она стала рассказывать, как фюрер прощался с нею. Я упала перед ним на колени и просила его не уходить из жизни. Он дружески поднял меня и спокойным голосом сказал, что должен уйти из этого мира. Только так он сможет освободить путь для Денниса, чтобы спасти Германию, если что еще можно спасти. Стремясь отвлечь ее, я заговорил о возможности побега их семьи из Берлина. Я имел в своем распоряжении 3 бронетранспортера. Они были предоставлены мне в последние дни. Может быть, мне удастся вывести семью из опасной зоны. Она была согласна с моими предложениями. В этот момент вошел Геббельс. Его жена сразу же стала излагать ему мой план бегства. Геббельс решительно отклонил его. Генерал Крепс едет в качестве уполномоченного мной парламентера генералу Жукову, чтобы начать с ним переговоры о возможности свободного выхода из окружения. Если эти переговоры не дадут никакого результата, мой путь твердо определен. Я останусь в Берлине, у меня нет никакого сожаления стать вечным беженцем, скитавшимся по всему миру. Он повернулся ко мне. Моей жене и моим детям не возбраняется, конечно, бежать из Берлина. Само собой разумеется, но что я останусь со своим мужем. Путь, который он изберет для себя, будет и моим путем, заявила фрау Геббельс. Я пошел в комнату врачей, где лежал тяжело раненый начальник команды охраны штурмбанфюрер Шедле, и рассказал ему обо всем, что произошло. Во время нашей беседы пришли Гюнши и криминальный директор Хегель. Гюнши прервал наш разговор и передал мне приказ коменданта Монке явиться вместе с моими людьми в 21.00 в угольный бункер новой имперской канцелярии, чтобы попытаться прорваться из окружения. Шедли заявил, что когда мы уйдем, он всадит себе пулю в лоб, так как не хочет попасть живым в руки врага. Позднее Шедли действительно покончил с собой. Вечером, явившись в бункер, я встретил там генерала полиции Раттенхубера, который сообщил мне, что вместе с несколькими своими сотрудниками и личным ординарцем Гитлера Линге он присутствовал, когда тушили огонь. Обуглившиеся останки трупа Гитлера и его жены были собраны и похоронены в небольшой могиле у стены моей квартиры.